Глава 8. Что ты ищешь на этом пути, путник? Ответы на все свои главные вопросы. Но для чего тебе нужны эти ответы? Чтобы найти то, что было утеряно. И что же ты именно хочешь найти? Я хочу найти себя и свою память. Я вновь оказался на очень знакомой мне, странной бесконечной лесной дороге. Все так же она простиралась передо мною путеводной лентой и уходила куда-то в неведомые дали, исчезая за горизонтом. По-прежнему неизменным оставался непроходимый вечный лес с двух сторон, оберегающий эту довольно странную дорогу. Но, как я смог заметить, какие-то изменения все же произошли в окружающем меня пространстве, хотя везде еще сохранялась нереальная тишина. Все так же я не слышал ни одного звука, ни одного шороха. Даже звук моих шагов исчезал, так и не появившись. Во-первых, мне стало трудновато идти по этой странной дороге, что вела меня через этот странный лес, словно какая-то неведомая сила мешала мне делать шаг за шагом. Во-вторых, периодически появились резкие встречные порывы потоков ветра из ниоткуда, которых раньше на этой странной лесной дороге никогда не было. Они то появлялись, пытаясь меня остановить, то мгновенно исчезали, словно их никогда не существовало. Вполне возможно, все эти порывы порождали множественные небесные бури и многоцветные вихри, что бушевали не только над вечным непроходимым древним лесом, но и на не на шутку разыгравшиеся на пути впереди меня. Единственной моей неизменной способностью оставались лишь размышления, и чтобы мысли приходили ко мне, необходимо было продолжать движение. То, что я вновь оказался на странной лесной дороге за гранью восприятия, было ясно и понятно. Но сама причина переноса на нее для меня оставалась тайной. Этот странный мир вокруг меня постоянно изменялся, и при этом он все же оставался неизменным. Иллюзии изменения пространства теперь создавали переливы из темно-кровавого цвета в темно-фиолетовый, а также множественные небесные бури и вихри, которые наполнили этот необычный мир, находящийся за гранью восприятия. Мой трудный путь по странной дороге через лес продолжался. Он все так же, как и прежде, был каким-то бесконечным и очень долгим. Вновь появилась мысль, что этот путь необходимо сократить, заняв себя беседой с кем-то другим. И я сразу же смог вспомнить о своем верном помощнике Бруче. Ведь именно он отправил меня в прошлый раз на эту странную лесную дорогу, проложенную в необычном мире где-то за гранью восприятия. «Бруч, ты слышишь меня?» Не останавливаясь ни на минуту, спросил я. «Я слышу тебя, вернувшийся», — раздался знакомый приятный голос из ниоткуда. «Ты можешь поговорить со мной?» «Конечно, ведь я для этого и существую». «Скажи мне, Бруч, это ты вновь перенес меня за грань восприятия?» «Нет, вернувшийся, на этот раз ты перешел сюда сам, без какой-либо моей помощи». «Странно, но я не помню, чтобы желал этого. Даже не представляю себе, как у меня такое перемещение получилось». Тебе известно, что произошло? Мне известно лишь, что у тебя восстановился небольшой участок ранее заблокированной памяти. Когда эта вся разблокированная информация стремительной лавиной устремилась в твое сознание, ты полностью потерял контроль над собой. Поэтому ты закрылся от своей окружающей реальности и нахлынувшего потока, пожелав оказаться вновь на дороге за гранью восприятия. А что в это время делал ты, Бруч? Я занимался разбором и анализом того, что восстановилось в твоей памяти, вернувшейся. Необходимо было для всего определить нужное место, чтобы у тебя в дальнейшем не возникло проблем с воспоминаниями. Понятно. Значит, ты мои старые знания, сохраненные в памяти, раскладывал по полочкам. Можно и так обозначить этот процесс. Можешь подсказать, что у меня там восстановилось? Информация о твоих многочисленных битвах с внешниками. Как они хотели забрать у тебя какие-то знания. О скрытых точках перехода других древних в иные вселенные, о древних туннелях, ведущих на разные ветви древа миров, а также данные о том, как ты смог заблокировать свою память перед тем, как скрыться от внешников на одной из планет в запретном мире. Понятно, Бруч. Эти знания, возможно, важны и нужны, но я пока не представляю себе, в какой сфере моей нынешней деятельности их можно применить. Ты говоришь так, вернувшийся. Словно бы вся твоя память уже восстановилась, и все твои знания вернулись. Но ведь это не так. Пока то, что ты вновь обрел, это лишь малая часть того, что ты знал ранее. Ничего себе лишь малая часть. Ты же сам мне сказал, что от этого нахлынувшего потока воспоминаний я не только потерял сознание в присутствии моих офицеров, но и полностью утратил контроль над собой. По-твоему, это произошло из-за малой части того, что я знал? А разве громадные знания, накопленные за многие тысячелетия, должны занимать мало места в твоей памяти, вернувшейся? Погоди немного, Бруч. Ты хочешь сказать, что эта малая часть моей восстановленной памяти охватывает знания за несколько тысячелетий? Именно это я тебе и сказал. Я даже представить себе не могу, какие объемы информации и накопленных знаний у тебя хранились в остальных участках памяти, занимающих большую часть заблокированной области. Да уж. Не хотелось бы мне вновь потерять сознание и контроль над собой, перед своей командой или перед своими родными и близкими. Представляешь, как могут напугаться этого момента мои маленькие дети, супруга и родственники? Мне даже представлять такое не нужно. Твоя племянница Тана, когда увидела, что тебя доставили в медсектор в бессознательном состоянии, тоже потеряла сознание. Лита ее сразу же поместила в свободную медицинскую капсулу. Поэтому я принял решение взять все процессы восстановления твоей заблокированной памяти под свой контроль, чтобы с тобой в дальнейшем не произошло ничего похожего. А раньше ты разве не мог взять под контроль все эти процессы? Мог. Но я не получал от тебя никаких указаний насчет контроля. Поэтому я думал, что ты сам сможешь справиться со всеми процессами восстановления своей памяти. Ладно, Бруч, с этими проблемами мы вроде как разобрались. Скажи мне, пожалуйста, что за небесные бури разыгрались над вечным непроходимым лесом? Это твои старые знания, устремившиеся на волю. Они пока не нашли своих точек опоры, так как остальные участки твоей заблокированной памяти пока еще не восстановились. Вот и кружат они над лесом твоего сознания, выискивая места, куда им необходимо определиться. А почему все небеса в сполохах от темно-кровавого цвета до темно-фиолетового цвета? Потому что нахлынувшие лавиной из памяти восстановленные знания причиняют боль не только твоему сознанию, но и твоему физическому телу. Перед тем, как тебя уложили в капсулу, я уловил четкие мысли и тревожные эмоции Эмилии и Литы. Они постоянно думали о твоем здоровье, об обширном кровоизлиянии в мозг, о лопнувших кровеносных сосудах и о том, что тебя вовремя доставили в медицинский сектор. Неужели все так плохо со мной? Сейчас уже намного лучше. Когда ты попал на лесную дорогу, ты очень долго лежал на ней без всякого движения, а потом поднялся и медленно пошел вперед. Лишь спустя некоторое время способность нормально воспринимать окружающее пространство вернулась к тебе. И ты постоянно наблюдал за мной, не делая попыток помочь мне? Ты должен был самостоятельно получить полный контроль над всем происходящим, без какой-либо посторонней помощи. Ведь тебе же пришлось бороться с самим собой. Ты пойми, вернувшийся, в заблокированных частях памяти хранились не только многочисленные знания, полученные тобой ранее. Там были частицы тебя прежнего. Никто не может знать, в кого ты можешь превратиться, когда все твои заблокированные знания вернутся. Бруч, ты мне сейчас о чем говоришь? О твоей внутренней сути. Ты очень сильно изменился после начала восстановления твоей памяти. Что-то я не чувствую никаких изменений в себе. Скажи мне, вернувшийся, ты все так же легко идешь по своему пути? Вроде бы как все прежде, Бруч, если не считать встречных порывов ветра, которых раньше на моем пути никогда не было. То, что ты воспринимаешь как встречные порывы ветра, это противодействие твоей старой изначальной внутренней сути. Она хочет вернуть тебя на другой путь, тот, по которому ты шел раньше. Лишь от тебя самого зависит, какая внутренняя суть одержит верх в противостоянии. Старая жизненная суть, что была у тебя до блокировки памяти, или новая, что была создана тобой уже в запретном мире. Ты говоришь так, словно бы во мне идет какая-то невидимая борьба между двумя разными душами. Но как же такое вообще может быть? Ведь я ничего подобного в себе не ощущаю. У меня нет никаких намеков на присутствие во мне второй души или моего прошлого «я». Никакого раздвоения сознания у меня тоже не произошло. И кроме всего прочего, не забывай, Бруч, что в период жизни до блокировки моей памяти я всегда был самим собой и находился в этом же физическом теле, пусть даже оно прошло очень сильные изменения для проживания в запретном мире. Ты сейчас находишься в том же самом теле, вернувшийся. Я ведь не говорю, что у тебя появилась вторая душа или раздвоилось сознание. Тогда о чем ты говоришь, Бруч? Об изменившейся внутренней сути. В прошлом у тебя была одна жизненная суть. Она тебе помогала выбрать твой жизненный путь и идти по нему, к поставленной цели. А после блокировки памяти в запретном мире у тебя проявилась совершенно другая внутренняя суть. Теперь тебе необходимо выбрать что-то одно. Ту жизненную суть, которая тебе ближе всего по духу. А разве это обязательно делать? Каждый разумный должен выбрать собственный путь в жизни, ибо нельзя идти в две стороны одновременно. Ты противоречишь сам себе, Бруч. В прошлый раз, когда я оказался за гранью восприятия, ты говорил мне, что я всегда находился на этой дороге и шел по ней к поставленной цели. Разве я двигался по ней в две стороны одновременно? Ты же сам мне заявлял, что жизненная суть только помогает с выбором пути, а не поставленной цели. Так зачем же мне что-то выбирать? Потому что во все времена все разумные всегда делали свой выбор, ибо внутренняя суть может быть только одна. Каждый разумный всегда сам определяет, что для него особо важно в жизни и что будет основой для его внутренней сути. И кто такое заявил, что жизненная суть должна быть только одна? Так было всегда с начала изменения в нашей большой вселенной. Вот как. Значит, до начала изменений не нужно было выбирать? Это никому не известно. Если об этом никому не известно, то это не может означать, что такого не было. Что ты хочешь этим сказать, вернувшийся? Я не буду ничего выбирать, Бруч. Когда я вижу мороженое и шоколад, и мне предлагают на выбор что-то одно, то я просто заберу и первое, и второе. Зачем от чего-то отказываться? Ведь в каждом есть своя неповторимая вкусовая прелесть. Но в таком случае тебе же предстоит постоянно делать свой выбор. И не между какими-то продуктами питания, а между старой и новой жизненной сутью. Мне не нужно будет постоянно делать свой выбор, Бруч. Я его уже сделал. Я принимаю для себя общую внутреннюю суть. И ту, что была ранее, и ту, что сложилось у меня сейчас. Думаю, они прекрасно дополнят друг друга. И что же у тебя в итоге получится, вернувшийся? Иная суть. После этих слов мне стало легко идти по этой странной лесной дороге. И я стал наблюдать за тем, как постепенно меняется мир вокруг меня. Он менялся в соответствии с принятым мною решением. Все многоцветные вихри и множественные небесные бури плавно исчезали в этом бескрайнем пространстве над чудным лесом. Их сменяли радужные переливы чистого света. Мне сразу же вспомнились разъяснения Бруча, что сполохи света отражают мысли идущего по своему пути. Чем чище и светлее мысли, тем светлее будет вокруг. «Бруч, а ты что замолчал?» – спросил я своего невидимого собеседника. «Пытаясь понять происходящее вокруг тебя». Ты сделал свой выбор, который до тебя никто и никогда не делал. И у тебя все получилось, но мне не совсем понятно, как такое вообще могло произойти. Это произошло лишь потому, Бруч, что свободу выбора никто и никогда не отменял. Ты же сам говорил. Каждый разумный всегда сам определяет, что для него особо важно в жизни и что будет основой для его внутренней сути. Так чего же ты удивляешься происходящему вокруг? Потому что раньше такого никогда не было. Все-таки ты очень странный древний. И даже выбор у тебя получился странным. «Что есть, то есть», — сказал я, улыбнувшись. «Многие меня называют странным, но это никак не мешает мне жить и идти к своей цели». Бруч вновь замолчал, обдумывая только что услышанное. А я продолжал идти по странной лесной дороге, изредка поглядывая вверх. Сполохи и переливы света уже не были темными. Везде сияли только яркие цвета. Вокруг стояла все та же тишина, и мне ничего не мешало думать о том, что я выбрал для себя в жизни. Я не мог отдать предпочтение старой внутренней сути, так как в ней не было Ярославны, Олега и Ксении, ожидающих моего возвращения на ставшей родной Риуле. Они наполнили мою жизнь новым смыслом, и я не желал их терять. Кроме того, рядом со мной появилась моя племянница, Тана, о которой я заботился после потери брата. И ее я тоже не желал терять, так как она была единственной родной частицей моей семьи из далекого прошлого. Они все были частицами моей семьи, и я принял верное решение, выбрав их всех. Опустив свой взор с небес, я увидел, что рядом со мной идут Тана и мои дети. На их лицах сияла радость и счастье. И я окончательно понял, они радуются не тому, что идут к какой-то моей цели, а тому, что все просто находятся рядом со мной. Словно подтверждая эту мысль, раздался голос моего невидимого собеседника. «Вот теперь я вижу, что ты полностью осознал, что все на твоем пути зависит только от тебя самого. И даже твой странный выбор оказался правильным. Я это тоже понял, Бруч. Теперь я знаю, что я не один на своем пути. Нас уже четверо. Вас шестеро вернувшихся. Посмотри внимательно, кто идет позади вас. Обернувшись на ходу, я увидел, что следом за мной, Таной и детьми, по странной лесной дороге шел старый арахнит Палин в сопровождении красавицы Тари. Они тоже приняли для себя важное решение. И теперь ваши пути слились в один, сказал Бруч. Мне приятно осознавать, что теперь я не один на этом пути, а это значит, что данный путь мы пройдем все вместе. Думаю, что когда к нам присоединится моя любимая жена Ярославна, наш путь будет более интересным. Она пока еще идет по своему собственному пути. И лишь от вас двоих зависит, сольются ли ваши пути в один, как это произошло с Палиным, Таной и твоими детьми. Но судя по тому, как ты делаешь выбор, я не думаю, что это затянется на долгое время. Это я уже понял, Бруч. А где сейчас находится мое физическое тело? Оно в данный момент находится в состоянии покоя, в медицинской капсуле. Я могу сейчас вернуться назад в него? Да, все восстановительные процессы уже завершены, и ты можешь вернуться назад в любой момент. Но как мне это сделать? Ведь в прошлый раз я попал за грань восприятия с твоей помощью, а в этот раз сам себя перенес. Это абсолютно неважно, вернувшийся. Я ведь и теперь могу вернуть тебя назад. Стоит отдать мне соответствующую команду. Что за команду? Вернуть всех назад в реальный мир. А что произойдет с моим другом Палиным? Насколько мне известно, у него нет физического тела. Для него не существует никакой опасности. Он вернется туда, где был ранее. Хорошо. Тогда возвращай нас в реальный мир, Бруч. Принято. Выполняю. Когда крышка полностью открылась, я покинул свою медицинскую капсулу, в которой привык отдыхать, и первым делом обратился к присутствующим в моем рабочем кабинете медикам. «Девочки, в какой медицинской капсуле сейчас находится Тана?» – огорошил я их своим вопросом. Первой пришла в себя Лита. Она хоть и удивилась моему вопросу насчет племянницы, но указала рукой на рядом стоящую капсулу. Открыв крышку медкапсулы, я обратился к Тане. «Поднимайся, девочка, все уже позади. Нас ждут с тобой великие дела». «Стась, я была в каком-то странном мире», — начала говорить племянница, покидая капсулу. Но я ее перебил. «Я знаю, Тана. Ты была со мной, с моими детьми, с красавицей Тари и со старым Палиным». «Но откуда ты все это знаешь?» «Потому что я тоже был там». «А что это за странный мир и где он находится?» — спросила Тана, одеваясь. «Он находится за гранью восприятия. Но на эту тему мы с тобой поговорим позже». «Командир, вы знаете, что с вами произошло?» — задала мне вопрос Эмилия. «Знаю, девочка. Небольшая часть моей заблокированной памяти восстановилась. Лита не смогла сообщить мне точной даты, когда это должно произойти. Поэтому я и не смог заранее все взять под свой полный контроль. Но к ней не может быть никаких претензий, так как этого никто не мог знать заранее. Теперь такого со мной не повторится, у меня все под контролем». «А как вы узнали, что Тана находится в медицинской капсуле?» – спросила Лита. «Точно так же, как я узнал о ваших с Эмилией искренних переживаниях насчет состояния моего здоровья, не говоря уже про ваши медицинские обсуждения, обширного кровоизлияния в мозг, о моих лопнувших кровеносных сосудах и о том, что меня офицеры вовремя доставили в медицинский сектор». «Но как такое вообще может быть?» – искренне удивилась Эмилия. «В этом мире многое может быть, что считается невозможным. Просто представь себе, что ко мне возвращаются заблокированные вместе с памятью мои старые необычные способности». «Я все понятно объяснил, Эмилия?» «Да, командир». «Тогда сейчас все дружно идем в столовую медицинского сектора, потому что у меня в рабочем кабинете мы все не поместимся за одним маленьким столиком. Нам стало необходимо срочно восстановить свои внутренние силы. Да и вам не мешало бы сделать то же самое после долгого наблюдения за показателями наших медкапсул».